Мне постоянно приходилось придумывать всякие истории, что его отец уехал жить в другую страну, скажем, в Австралию, и, возможно, когда-нибудь вернется. Она подняла глаза и с неподдельным волнением посмотрела мне в лицо. Что мне еще оставалось делать? Не могла же я поделиться с ним своими подозрениями, что его мать застрелила его отца, а ваш сын зарыл его в землю. Тогда я об этом не знала, — сказала она тут же, впрочем, переведя разговор на другую тему. А если бы и знала, то не сказала бы ни Стэнли, никому другому. Кто же позаботится о своем родном ребенке, если не мать? Глава 33. Оставив миссис Сноу, я под проливным дождем поехал в больницу. Она представляла собой четырехэтажное бетонное здание, занимающее целый квартал. Кругом стояли отдельные корпуса клиник и административный корпус. Медсестра в вестибюле сказала, что миссис Бродхерст разрешено принимать посетителей и назвала номер ее палаты на четвертом этаже. Прежде чем подняться наверх, я заглянул в патологоанатомический отдел. Отдел и относящиеся к нему лаборатории располагались на первом этаже в конце длинного коридора, вдоль бледно-зеленых стен которого тянулись трубы отопления. На дверях отдела висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Сразу за дверью меня вежливо, но равнодушно приветствовал невозмутимый молодой человек в белом халате. На столе перед ним стояла карточка с именем У. Силкокс Д.М. Примечание Д.М., принятое в Соединенных Штатах, сокращенное название «доктор медицины». Он сообщил мне, что тело Лео Бродхерста пока еще не поступало, но что скоро его должны привезти. В его глазах из-под очков в роговой оправе блеснул огонек профессионального любопытства. «Если я правильно понял, тело сохранилось очень неплохо», — сказал доктор. «Да, очень. Поищите огнестрельные раны, особенно на голове. Два моих свидетеля показали, что ему выстрелили именно в голову. К сожалению, на моих свидетелей нельзя полагаться на 100%. Нам необходимо получить объективные данные. В этом и состоят мои обязанности. Я привык узнавать больше от мертвых, чем от живых. А тело Стэнли Бродхерста еще у вас? Оно в морге. Хотите на него посмотреть? Я уже видел. Хочу спросить у вас о причине его смерти. Причиной явились многочисленные колотые раны, нанесенные длинным ножом или чем-то вроде того. Спереди или сзади? Спереди, в области брюшной полости. Еще его ударили киркой в основание черепа. Поднимаясь на лифте, я почти завидовал Силкоксу с его мертвыми свидетелями. Они не лгут, не обижаются, не стараются обидеть тебя. У дежурной медсестры я записал свою фамилию. Она сказала, что миссис Бродхерст чувствует себя лучше, но предупредила, чтобы я не задерживался у нее более 10 минут. Я постучался в дверь отдельной палаты, где лежала миссис Бродхерст, и она разрешила мне войти. В палате повсюду стояли цветы, и те, для которых сезон сейчас был в разгаре, и те, для которых он уже кончился, розы, гвоздики, редкие лилии. На туалетном столике стояла ваза с желтыми нарциссами, к ней была прислонена визитная карточка Брайана Килпатрика. В кресле рядом с поднимающимся окном сидела миссис Бродхерст. На ней был пестрый халат, который, казалось, вобрал в себя краски всех цветов в комнате. Выглядела она вполне здоровой, но в ее глазах застыло выражение такого безнадежного отчаяния, что несколько секунд я не мог заставить себя произнести ни слова. Первой заговорила она. Вы мистер Арчер, да? Очень хорошо, что вы пришли. Теперь я могу поблагодарить вас. Я не мог скрыть удивление. Это за что же? За то, что вы благополучно вернули мне внука. Его мать мне недавно звонила, теперь, когда моего сына, моего Стэнли, больше нет. Единственное, что у меня осталось, это Ронни. Он славный парнишка, и, похоже, для него все обошлось нормально. Где же вы его нашли? Джин ничего толком не рассказала. Я кратко изложил ей события последних двух дней и в конце добавил, не стоит сильно винить эту девушку, на ее глазах убили вашего сына. Она страшно перепугалась и думала только о том, как бы спасти Ронни. Уже произнося последние слова, я вспомнил, что ведь Сузан была свидетелем не одного, а двух убийств с интервалом в 15 лет. Я задал себе вопрос, если миссис Бродхерст убила своего мужа, то разве не могла она также убить и сына или подготовить его убийство? Я чувствовал, что задать этот вопрос ей лично я просто не смогу. И это ее робкая благодарность. И эти принесенные друзьями цветы, сама атмосфера, царящая в комнате, не позволяла мне задать его. Миссис Бродхерст сама нечаянно помогла мне при расспросах свидетелей. Такое бывает довольно часто. Боюсь, я не все поняла насчет этой девушки. Как вы сказали, ее зовут? Сузан Крэндалл. А что же она могла делать в горах с моим сыном и внуком? По-моему, она пыталась понять прошлое. Не совсем ясно. Что-то я сегодня туго соображаю. И слова, и глаза моей собеседницы говорили об одном и том же. На меня она досадует в той же степени, что и на себя. Сузан уже однажды была в горном домике. Начал я. Совсем крошкой. Они с мамой приехали туда как-то вечером. Возможно, вы помните ее маму. Ее девичья фамилия Никерсон. Марта Никерсон, кажется, она одно время у вас работала. Мои объяснения настолько усилили ее недовольство, что оно прорвалось наружу и во взгляде, и в словах.